Дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос, желая показать каждому из нас, насколько безмерна любовь Божия, рассказал удивительную притчу о блудном сыне. У одного человека было два сына, и младший потребовал от отца свою часть имения. Под образом отца Христос нам открывает Бога, нашего небесного Отца. Под образом сына показывает всякого грешника, каждого из нас. Бог сотворил всех нас свободными. Но как часто человек неправильно использует свою свободу, как часто во время этого жизненного испытания человек избирает грех. Бог не принуждает нас оставаться в правде и истине. Он лишь призывает нас быть вместе с Ним. Но, увы, человек, ожесточенный грехом и злом, уходит в темную, страшную страну греха. Именно об этом рассказывает притча о блудном сыне. Обратимся к 15 главе Евангелия от Луки. Еще сказал: у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Итак, живя блудно, распутно, сын расточил свое имение. Он расточил свои силы и телесные, и, что самое главное, духовное. Потому что грех уничтожает в нас образ Божий. И как часто в результате наших грехов обрушиваются на нас всевозможные бедствия. Так случилось и с блудным сыном. В стране той настал страшный голод. Блудный сын нуждался в самом необходимом. Он отправился пасти свиней. Надо сказать, что для евреев это было нечистое, греховное дело. Но не будем забывать, что блудный сын был в стране греха, в стране демонов. И он был рад поесть и рожков. Это почти несъедобные стручки рожкового дерева, которым питались свиньи. Но даже этого не давали ему. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Как это важно, дорогие братья и сестры, чтобы и мы, подобно блудному сыну, пришли в себя и осознали, что необходимо вернуться к Небесному Отцу. Блудный сын восклицает: «Отче, согрешил я на небо и пред Тобою, и уже недостоин называться сыном Твоим». Так и мы, дорогие братья и сестры, по смирению и покаянию своему говорим, что являемся рабами Божьими. Мы не смеем называть себя сынами и дочерями Божьими. Мы называем себя только лишь рабами. Хотя Господь нас в Евангелии называет своими детьми и учит молиться Богу следующими словами: «Отче наш». Это действительно правда. Мы дети Божьи. Но православные христиане по смирению называют себя только лишь рабами Божьими. И когда в наше время некоторые говорят: «Я не хочу быть рабом, я не раб, я дитя Божие, я дитя Божие». Ну, конечно, ты дитя. Однако то, что ты не осознаешь свою греховность, свое недостоинство, то, что ты не хочешь сказать вслед за кающимся блудным сыном и другими кающимися людьми, ставшими праведниками: «Я раб Божий», говорит о том, что сердце твое пленено грехом гордыни и то, что ты еще не оставил душой своей страну греха. Но обратимся, дорогие братья и сестры, вновь к притче Христовой. Сын отправляется из этой греховной страны в родной край, в отеческий дом. И его встречает Небесный Отец. Бог всегда идет навстречу нам, всегда идет навстречу к нам, когда и мы к Нему идем. Господь благословляет нас и облачает нетленные ризы покаяния. Помните, говорится здесь о одежде. Это образ благодати крещения. Благодатные ризы мы получаем во время таинства святого крещения, а во время таинства святой исповеди, покаяния, мы эти ризы ремонтируем, очищаем, обновляем. Перстень — это залог Святого Духа, дающий силу творить добрые дела и знак участия в Царстве Небесном. Не будем забывать, что издревле перстень — это знак власти, это символ власти. Обувь на ногах — это знак того, что некогда блудный сын снова имеет право быть в доме отца. Ведь на Востоке гости снимают обувь, входя в дом, а хозяин ходит обутым. Ну и, наконец, образ тельца упитанного. Это символ величайшего таинства тела и крови Христа Спасителя. Телец упитанный – таинственный образ святого причастия тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот какими сокровищами и милостями встречает нас Небесный Отец. И об этом говорит притча Господня в Евангелии от Луки. «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко,

тема любящего небесного Отца и всех нас, грешных. Во время этой земной жизни все мы должны с вами осознать, что Бог любит нас. Все мы должны встать на путь возвращения к небесному Отцу. Я помню, как в годы еще советские, застойные, среди верующих тайно распространялись сочинения протоиерея Валентина Свинцицкого. Это был замечательный пастырь, интеллектуал, который входил в круг со многими другими выдающимися деятелями своего времени. Среди его знакомых были и Блок, и Андрей Белый, и Бунин, и многие-многие другие. Отец Валентин был рукоположен в священники в 1917 году священномучеником Вениамином Казанским в соборе Иоанна Плетиченского монастыря. Это место погребения святого праведного Иоанна Кронштадтского. Отец Валентин духовно кормлял белых воинов, сражавшихся с красными ордами. А потом он стал известным исповедником, пастырем 20-х годов. Он не покинул Россию. И несмотря на все давление советской власти, отец Валентин не сворачивал со своего иноческого пути. Хотя в августе 1928 года его выслали в Сибирь. И там он находился без права выезда, в селение Тракт Ужет, в 80 километрах от станции Тайшент Красноярского края. И вот в этой тяжелой ссылке батюшка тяжко заболел, у него обнаружилась почечно-каменная болезнь. Конечно, если бы отцу Валентину была оказана медицинская помощь в той же Москве, он бы остался жив, но власти не позволили батюшке даже для лечения приехать в столицу. И вот лишенный должной медицинской помощи, отец Валентин мучительно умирал. Он скончался 20 октября 1931 года, на 50-м году жизни. И уже после вот смерти стало широко известно, что якобы отец Валентин примирился с митрополитом Сергием. Хотя до этого он был жестким критиком митрополита Сергия, и, в общем-то, за это и безбожные власти и подвергали отца Валентина таким жестоким гонениям за то, что он отказывался принимать сергианство. Тогда и митрополит Сергий, и стоявшие за ним чекистские власти попытались вот на этом якобы покаянии собрать, как говорится, для себя наибольшие проценты. Отпевание прошло с большим таким размахом, торжеством, можно даже сказать, чтобы все запомнили, что отец Валентин покаялся. Однако у нас возникают, мягко говоря, сомнения по поводу такого покаяния на краю могилы. Ведь отец Валентин был мужественным человеком, он понимал, что умирает, он понимал, что идет к небесному отцу, и он понимал, что митрополит Сергий, мягко говоря, поет чужого богоборческого голоса, а любовь Христова не радуется неправде, а сорадуется истине, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 13 главе. Прошло уже 86 лет, как отошел в мир иной незаурядный проповедник и ревнитель православной веры протоиерей Валентин Свинцицкий. Это произошло 20 октября 1931 года в селении Тракт Ужет под Тайшетом Красноярского края в результате тяжелейшей болезни печени, развившейся у него в далекой ссылке. Отца Валентина отправили туда, как отмечает его правнук, протоиерей Леонид Калинин, в 1928 году за несогласие с декларацией митрополита Сергия от 16-29 июля 1927 года. Именно там, в ссылке, отцом Валентином написаны знаменитые диалоги. В этом произведении автором использован прием беседы двух людей. Православный священнослужитель отвечает на вопросы интеллигента. Во время разговора дается цельное изложение христианского мировоззрения. Использовав метод Сократа, отец Валентин вскрыл противоречия принципов материализма и показал истину веры в Бога. Протоиерей Валентин Свинцицкий относится к тому разряду людей, которые способны вести за собой многих благодаря своим незаурядным талантам. Именно поэтому борьба, даже посмертная, за их духовное наследие будет продолжаться до скончания этого падшего мира. Во время отпевания отца Валентина в московском храме Троицы в Листах окружающим было явлено чудо Божие. Тело исповедника, несмотря на трехнедельное путешествие в товарном вагоне, без каких-либо заморозок и бальзамирования, оказалось нетленным. Именно этот факт в наше время вызывает смущение в рядах многих противников сергианства. Ревнители православного благочестия задаются вопросом: как же так? Человек, принесший покаяние перед митрополитом Сергием Старогородским, этим величайшим беззаконником церковной истории XX века, и вдруг удостоен нетления мощей? Что можно на это ответить? Судьбы Господни неисповедимы. Как известно, само нетление тела еще не является признаком святости, оно лишь может косвенно указывать на него. Но кроме этого стоит исследовать сам вопрос покаяния перед митрополитом Сергием Старогородским. Если мы найдем безоговорочное тому подтверждение, то будем относиться к нетлению по-православному, то есть не смущаться. Памяты уже сказаны, что такой факт еще недостаточен для доказательства святости. Примеров нетления тел можно найти множество не только у католиков, но и у буддистов, отрицающих Бога как личность. Обратимся с осторожностью к интернет-порталу «Азбука веры». Именно там размещено последнее, отредактированное родственниками отца Валентина, описание его жизни, смерти и проводов в последний путь. В статье приводится письмо протоиерея Валентина Свинцицкого митрополиту Сергию, в котором он ставит в известность последнего, что прекращает его поминать как своего церковного руководителя. Само обращение к заместителю патриаршего местоблестителя, как видно из письма, составлено церковно-грамотно и обоснованно. Приводятся канонические причины, по которым отец Валентин прекращает церковное общение с митрополитом, и выражается надежда на воссоединение при условии его, то есть митрополита, покаяния перед церковным народом. Как говорится, все благообразно и по чину. Но из слов родственников покойного мы узнаем, что отец Валентин, строгий ревнитель православных канонов, перед своей кончиной буквально за несколько недель приносит покаяние перед нераскаявшимся гонителем новомучеников. При этом православным предлагают ознакомиться как с письмом к самому Сергию, так еще и с письмами к духовным чадам, где отец Валентин кается в кавычках за гордыню и отступление от православия и призывает всех вернуться по домофору митрополита. Однако в данном случае не приводится не только никаких канонических обоснований такого поступка, не приведено ни одного правила православной церкви, но и еще ставится знак равенства между православной церковью как таковой и группой митрополита Сергия Старогородского. В результате всего этого недавний ревнитель православия, знаток канонов, протоиерей Валентин Свинцицкий превращается в заурядного сергианина, равнодушного к чистоте веры, который заботится лишь о том, чтобы быть в единении с митрополитом Сергием, даже если будет нарушен один из основных принципов церкви – свобода. На сегодняшний день не ясно до конца, действительно ли отец Валентин писал эти так называемые покаянные письма. Широкой публике не предложены для ознакомления ни оригиналы, ни какие-либо серьезные ссылки на архивные документы. Предлагается поверить на слово родственникам усопшего. Но, обращая внимание на то, что в 1931 году безбожные службы могли, помочь супруге отца Валентина разослать от его имени так называемые покаянные послания ради нивелирования деятельности истинно православных христиан России, можно относиться с известной долей сомнения к такому перевоплощению автора диалогов. Даже если отец Валентин действительно вдруг поменял свое отношение к вере, то оно, по слову его правнука, протоиерея Леонида Калинина, было выстрадано в прямом смысле этого слова, так как тяжелейшая болезнь печени, вызывавшая необыкновенные муки, вкупе с голодной ссылкой в далеком Красноярском крае, приносили тяжелейшие мучения. Все это говорит не в пользу добровольного осознания вины перед митрополитом Сергием, из-за которого он, повторяю, и оказался в Сибири. Но пока сложно говорить о правдивости того «покаянного» в кавычках акта из-за очевидной разницы между стилем писем и отсутствия доказательств оригинальности последних публикаций. Предлагаем вашему вниманию так называемые покаянные письма. В первую очередь покаяние, так называемое перед митрополитом, напоминающее своим стилем унижение Бухарина и Зиновьева перед Сталиным. Цитирую. «Ваше Высокопреосвященство, всемилостивейший архипастырь и отец, я умираю. Уже давно меня тревожит совесть, что я тяжко согрешил перед Святой Церковью, и перед лицом смерти мне это стало несомненно. Я умоляю вас простить мой грех и воссоединить меня со Святой Православной Церковью. Я приношу покаяние, что возымел гордость, вопреки святым канонам, не признавать вас законным первым епископом. поставив личный разум и личное чувство выше соборного разума Церкви. Я дерзнул не подчиниться святым канонам. Моя вина особенно страшна тем, что я вовлек в это заблуждение многие человеческие души. Мне ничего не нужно, ни свободы, ни изменения внешних условий, ибо сейчас я жду своей кончины. Но ради Христа примите мое покаяние и дайте умереть в единении со Святой Православной Церковью. 11 сентября 1931 года. Валентин Свинцицкий. Конец цитаты. А сейчас будет письмо из книги «Они были последними», написанной племянником отца Валентина Анатолием Свинцицким в 1997 году. Но оно почему-то не нашло места в статье отца Леонида Калинина, правнука отца Валентина. Цитирую. «Духовным моим детям. Ваш духовный отец сделал страшную духовную ошибку и тяжко согрешил. 3 года тому назад я отделился от митрополита Сергия и увел свою паству из лона православной церкви. Горе тому, через кого в мир приходит соблазн, а я соблазнил многих. Ошибка моя заключалась в том, что свое личное разумение и свое личное чувство я поставил выше соборного разума церкви, выразившегося в святых канонах. Я умираю, и перед лицом смерти сознаю этот свой страшный грех перед Святой Церковью и перед вами. Простите меня ради Христа и вернитесь вместе со мной в лоно Православной Церкви, принеся покаяние в отделении, в отпадении от православия, в которое вовлек я вас. Кто из вас не потеряет в меня веру, как в духовного руководителя, несмотря на это страшное мое заблуждение, тот пусть останется со мной в единении». 11 сентября 1931 года. Конец цитаты. Очень странно читать эти слова об отпадении от православия. Ведь такой серьезный богослов, как отец Валентин, прекрасно понимал разницу между предательством веры и непоминанием иерарха, приступившего каноны. И довольно странно, что батюшка не обращается в данном случае к митрополиту Петру Полянскому как законному главе Российской Православной Церкви. Не потому ли, что настоящий автор письма знал о несогласии патриаршего местоблюстителя митрополита Петра со своим заместителем митрополитом Сергием? А потом еще странно, что он говорит, приступил святые каноны, но в первом письме, где он митрополита Сергия, он как раз на каноны конкретные ссылается, да. А тут без всяких ссылок просто да, приступил. И совершенно верно. Да. Вот еще одно подобное письмо, которое нашло место не только в статье отца Леонида о своем прадеде, но и почти во всех материалах, посвященных отцу Валентину. Здесь малоубедительно, как с точки зрения евангельской мудрости, так и с точки зрения обыкновенного здравого смысла, автор письма пытается заставить своих читателей предать правду ради ощущения собственной совести. Кому, как не православному священнику, должно быть известно, что совесть человека может быть лукавой, о чем ему постоянно напоминают слова молитвы, читаемые во время херувимской песни на литургии. Итак, сам документ. «Милые мои деточки, сейчас получил от вас письмо. Так много надо сказать, и так мало сил это сделать. Спрашивайте, в чем я прошу прощения у вас. В страдании как бы ни была на моей стороне истина, но своей ошибкой я вызываю эти страдания, и не только у вас, у всех. Со всей скорбью, на какое способно мое сердце, прошу это прощение». Но дальше вы уже не правы, когда говорите, что вам не ясно происшедшее со мною. Оно может быть неясно в смысле переживаний, которые привели к этому, но то, к чему они привели, это ясно совершенно. Свой разум и свои чувства я поставил выше соборного разума Церкви. Мудрость человеческая заслонила вечное и премудрое. Соборы провидели всю историю, знали, какие ужасы будут творить сидящие на патриарших престолах, сколько будет борьбы, жестокости, неправды, недопустимых компромиссов, граничащих с преступлением, и знали, какой это будет соблазн для человеческих душ, подобных тому, в который вовлек я вас, и все будет разорвано в клочья. Они премудро оградили человеческие души от соблазнов строжайшими канонами, что не признавать можно только тогда, когда извращается догмат веры. Вы скажете, а раньше ты этого не знал? знал, но в этом-то и ужас всех этих наваждений и опасности их. Разве вы не знаете, как иногда вдруг все станет иным? И то, что было справа, становится слева, и что было слева, становится справа. Около года по временам меня гложет этот червяк, но я гнал его как искушение, и он исчезал. Как случилось, что у меня открылась вполне истина, рассказать почти невозможно. Но знайте, что это имеет прямое отношение к моему концу. И, может быть, Господь меня сохранил перед смертью и дал возможность принести покаяние. Не думайте ради Христа, что я не понимаю всех страшных последствий моего покаяния для окружающих. Все понимаю, все пережил до последней черты. Но в этом вопросе нельзя ничем иным руководствоваться, кроме совести. Это страшно, это непосильно человеку, совесть. Такая страшная вещь, она возлагает такие ужасающие бремена, но без нее нельзя жить». Поймите все это, не теряйтесь от внешних обстоятельств и поймите меня до конца, как всегда понимали раньше. Писать не в силах больше, Господь с вами. Конец письма. Как бы там ни было, эти послания сделали свое коварное дело, смутив определенную часть верующего народа. Однако для неравнодушного христианина всегда ближе по духу будут те работы и послания отца Валентина, которые возбуждают ревность по Богу и желание служить правде Христовой. Вот настоящее письмо отца Валентина Свинцицкого, не вызывающее ни у кого сомнений в подлинности. Оно все проникнуто мудростью и любовью, и хотя обличает беззаконие, но оставляет надежду на покаяние оступившегося. Митрополиту Сергию, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сознавая всю ответственность перед Господом за свою душу и за спасение душ веренной мне паствы, с благословения Димитрия, епископа Гдовского, я порываю каноническое и духовное общение с вами и организовавшимся при вас совещанием епископов, незаконно присвоившим себе наименование Патриаршего Синода, а также со всеми находящимися с вами в каноническом общении, и не считаю вас более заместителем местоблюстителя Патриаршего престола на следующих основаниях. Декларация ваша от 29 июля и все, что общеизвестно о вашем управлении Церковью со времени издания декларации, с несомненностью устанавливает, что вы ставите Церковь в ту же зависимость от гражданской власти, в которую хотели поставить ее два первых обновления, вопреки святым канонам Церкви и декретам самой власти гражданской. И живая церковь, захватившая власть патриарха, и григорианство, захватившее власть местоблюстителя, и вы, злоупотребивший его доверием, вы все делаете одно общее антицерковное обновленческое дело. Причем вы являетесь создателем самой опасной его формы, так как, отказываясь от церковной свободы, в то же время сохраняете фикцию каноничности и православия. Это более чем нарушение отдельных канонов. Я не создаю нового раскола и не нарушаю единство церкви, а ухожу и увожу свою паству из тонкой обновленческой ловушки. Да не утратим помалу неприметно той свободы, которую даровал нам кровью свою Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков, из восьмого правила Третьего Вселенского Собора. Оставаясь верным и послушным сыном Единой Святой Православной Церкви, я признаю местоблюстителем Патриаршего престола митрополита Петра. Признаю и тех епископов, которые, не присваивая себе самочинно общецерковной власти, уже порвали с вами каноническую связь, по их свидетельству, впредь до суда совершенного собора местности, то есть с участием всех православных епископов или до открытого и полного покаяния перед Святой Церковью самого митрополита Сергия Строгородского. Город Москва, 12 января. 1928 год. Протерей Валентин Свинцицкий. То есть вот действительно, вот послушаешь это его письмо и вот предыдущие эти так называемые покаянные письма, то, ну, абсолютно где полные противоречия. Он говорит, что пошел против соборного разума церкви в этих покаянных, так называемых. Да. Но вот же он тут же вот в этом письме свидетельствует, что таковых непоминавших митрополита Сергия было очень много. И как раз именно митрополит Сергий пошел против соборности. Да потом настоящим-то главой церкви был митрополит Петр, которого все таковым признавали. И он его признает здесь, да. Показывает. Никакого тут раскола и никакого преступления против соборности нет. Священномученик Кирилл, Казанский тоже, да. Патриарший место блеститель, то есть он один из преемников, точнее, патриарха Тихона. Он также был против деятельности. Митрополит Агафангел был против его деятельности, но он примирился просто лично перед своей смертью, но и этих его мер он не признал. А с курсом нет, да. С курсом нет, то есть таковых было очень много, и очень много людей серьезно сомневалось в том, находится ли сам патриарший, заместитель патриаршего местоблюстителя в послушании, так сказать, вот, митрополиту Петру. Да, поэтому, да, тут вот, конечно, приходится признать, что в церковной истории 20 века немало подделок, и самым искусным фальсификатором, наверное, является, как это не, может показаться не странно, несведущему человеку, является Объединенное государственное политическое управление большевистское, карательный орган большевиков в те годы. Вот этот вот орган вел тонкую работу по дискредитации церкви в глазах верующих, стремясь навязать церковным иерархам свою линию поведения, направленную на разложение церковной жизни. Так, общеизвестное в церковно-исторической науке завещательное распоряжение патриарха Тихона является большевистской подделкой. Патриарший местоблюститель митрополит Петр вынужден был признать его подлинность, но никаких мер, чтобы устроить церковную жизнь в соответствии с ним, не предпринял, вследствие чего был арестован и приговорен к ссылке. Условия ОГПУ принял митрополит Сергий Строгородский, с противниками которого советская власть стала расправляться в первую очередь. И надо сказать, что дискредитировать противников политики митрополита Сергия старались не только большевистские органы, но и сергианские церковные деятели, борясь с поборниками церковной правды ложью и клеветой. Одним из таких борцов был уже известный многим многолетний доносчик ОГПУ, митрополит Мануил Лемешевский, который в своем каталоге русских архиереев за последние 100 лет оклеветал немало антисергиан. Но слава Богу. То есть вначале он способствовал их страданиям, физической гибели, да, а потом он попытался их исторически уничтожить. Да, то есть человек явно вот. Хотя человек был внешне такой аскет, благообразный, да, и так далее. Вот как многие, вот, до сих пор страшно, многие православные до сих пор еще в записках пишут о нем. Ну, да, потому что он был духовным отцом митрополита Яна. Да. Да, ну, слава Богу, эти неправды становятся все-таки постепенно явными, и перед нами все более и более отчетливо предстает истинный облик, светлый облик новомучеников и исповедников российских. В первую очередь, наверное, это можно сказать о патриарше местоблюстителе, священномучке Петре, митрополите Крутицком, потому что его фигура в публикациях Московской патриархии в советское время замалчивалась также, и дело представлялось так, что преемником святого патриарха Тихона являлся митрополит Сергий Строгородский. Теперь, благодаря трудам церковного историка Губонина, который в советские времена подъял поистине исповеднический труд, собирая настоящие церковные факты и документы, а также благодаря трудам современного исследователя протоиерея Александра Мазырина, мы можем узнать о подвиге священномученика Петра и о его противостоянии антицерковным интригам ОГПУ. И вот в свете этих данных о святителе Петре оказывается, что при составлении его жизнеописаний уже в перестроечные времена была применена старая лукавая тактика, направленная на обеление сергиан. Даже, наверное, уже позже, наверное, даже перестроечные времена. Ну, может, это уже в 90-е годы, наверное, все-таки было. Перестройка это все-таки конец. Начало 90-х, да? Да, конечно. Да. Там да. Уже, ну, много, там уже, да. Но после это будет уже пост перестройки. Ну да, новые эти времена, очень да. Новые времена. Да. Вот, известный составитель многотомной серии «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 20-го столетия», материалы жизнеописания к ним, тогда иеромонах, а ныне игумен Дамаскин Орловский, опубликовал сфальсифицированную версию письма митрополита Петра, с помощью которого он пытался представить, что митрополит Петр при своих несогласиях с митрополитом Сергием относительно церковной политики последнего все-таки подчеркивал полноту и обязательность полномочий митрополита Сергия. А в приводимом игуменом Дамаскиным виде письмо митрополита Петра выглядит так, цитирую: «Долго не получаю сведений, достигли ли ваших рук моих два заказных письма, что было по ним предпринято, собственно, по первому письму, так как второе написано с тем, чтобы остановить ваше внимание на этом письме». Это пишет митрополит Петр митрополиту Сергию Старгородскому. «Копию последнего на всякий случай посылаю с оказии и прошу поглубже укрепить убеждение, что мое решение предложить вам исправить ошибку и устранить все мероприятия. Ваши полномочия есть Богом благословенные и имеют обязательную силу. Патриарший местоблюститель, митрополит Петр». Конец цитаты. Очевидно, что таким недостойным образом сергиане хотели авторитетом святителя Петра подкрепить сильно пошатнувшийся в свете последних исследований образ митрополита Сергия Старгородского и всей его политики. Однако на самом деле данные строки из письма митрополита Петра, настоящие строки, таковы, цитирую: «Прошу поглубже укрепить убеждение, что мое решение – предложить вам исправить ошибку и устранить все мероприятия, превысившие ваши полномочия, есть Богом благословенное и имеет обязательную силу». То есть и Богом благословенное является решение исправить все ошибки и устранить мероприятия, превысившие ваши полномочия. Они являются Богом благословенные ваши полномочия, как в первой цитате. То есть в оригинале вместо подтверждения незыблемости полномочий митрополита Сергия, несмотря на его пререкаемую политику, стоит настойчивое требование исправить ошибки и все, что превысило его полномочия. Как видим, убрав одно слово, изменив окончание двух других и по-иному расставив знаки препинания, фальсификаторы придали письму святителя Петра иной, нужный им для оправдания действий митрополита Сергия, смысл. Тот же почерк чувствуется и в истории с покаянием отца Валентина Свинцицкого. Здесь чувствуется одна рука, готовая прибегнуть ко лжи всякий раз, когда это ей необходимо. То, что представители официальной сергианской исторической науки не гнушаются подобными приемами для блага церкви, как они говорят, еще раз свидетельствует о гибельности сергианства как союза с врагом нашего спасения. Мы же, дорогие братья и сестры, будем помнить слова Господа нашего Иисуса Христа: «Всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое».